Христос воскрес! В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 19 стихом, Христос говорит: «Ибо я живу, и вы будете жить». Это твердое утверждение того, кто воскрес. Это твердое обещание и надежда для нас, что Христос живет, и мы жить будем. Давайте сегодня поразмышляем над четвертой книгой Царств, глава 18. Четвертая книга Царств, глава 18. И прочитаем с 6 по 7 стих. Это ключевые стихи. Здесь говорится о царе Езекии. «И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». Аминь. В те далекие дни, прежде чем халдеи увели народ израильский в ужасный вавилонский плен, в те дни жил царь Езекия. И отец его был ужасным идолопоклонником. Он в своем идолопоклонстве дошел до безумия. Он на всех улицах, на всех переулках расставил идолов сирийских. И он убеждал народ, что сирийские идолы больше помогают израильскому народу, нежели Бог. Он закрыл двери храма, он разбил сосуды храма, он вынес все, что было там, и сделал храм обыкновенным домом. Но когда умер его отец Ахаз, отец Езекии Ахаз, то Езекия, интересно, что он сделал, он прилепился к Господу всем своим сердцем. Он сделал выбор в своей жизни, и этот выбор был правильным. И когда часто мы вот размышляем с женой, и я вообще слышу там в разговорах с друзьями, некоторые говорят: ну вот там фамилия, да, там фамилия служителя, она какую-то там прям роль играет, там весь род благословен. Но это хорошо. Но и бывает, что одна фамилия может испортить весь род. У меня есть друг, о нем говорят: ну ты же, у тебя же отец там за это отсидел. Чего от тебя хорошего может быть? У тебя же фамилия его. И когда произносят эту фамилию, к ней относятся с осторожностью. В основном это так в мире. Есть благословенные фамилии, на основании которых тебя могут принять как своего. А есть такие фамилии, когда тебя могут оттолкнуть. Но, оказывается, можно все переиначить, как это было с Езекией. Его Ахаз был страшным, ну не страшным, ужасным идолопоклонником, но Езекия переиначил все. Он стал тем, кто поклонялся Богу. И о Езекии написано, что до него и после него царя такого не будет, как он стал. Езекия всем сердцем прилепился к Господу. Он уничтожил идолов абсолютно всех. Он вырубил священные рощи, которые были созданы его отцом. Он отменил все высоты, на которых поклонялись идолам. Он открыл двери заброшенного храма. Он сделал там уборку. Он назначил левитов, священников. Он назначил праздничные служения. Даже написано, что он медного змея, которому столетия поклонялся израильский народ, он его уничтожил. Он уничтожил реликвию израильского народа. Вот чем примечателен был царь Езекия. Но не все было так хорошо. Бог благословил Езекию за все, что он сделал, славой и богатством. Но послушайте, богатство и слава – это не всегда признак благополучия. Это не всегда признак счастья и мира. Прошло время, спустя 14 лет правления Езекии, сирийские войска, халдеи, они вторглись в Иудею. И не вопросив Господа, Езекия под гнетом страха отправляет послов к халдеям с предложением: «Назначьте цену и не трогайте меня и народ мой. Не приходите на мои земли. зачем вам земля, если вам нужны ресурсы? Вы скажите, сколько, я заплачу. Он начинает диалог с врагом. Как часто похоже на нас, когда мы начинаем торговаться с плотью, когда мы начинаем торговаться с грехом, чтобы он был немножко не таким страшным, как иногда это кажется. Иезекия начал торговаться с халдеями, но он не знал, что враг всегда ограбит, а потом высмеет. Халдеи, поразмыслив над предложением Иезекии, дали ему сумму. Они назначили ему большую сумму. И когда Иезекия от своих послов услышал, что за сумма, ради того, чтобы между халдеями и Иезекией был мир, Иезекия содрогнулся от страха. Этой суммы у него не было. Но Иезекия понимал, что он был инициатором предложения, и ему нужно было исполнить то, что он предложил. Он собрал все золото и серебро со своего дома царского. Он собрал все серебро и золото, которое было в доме Божьем. Если читать Слово Божье, вот именно 18 главу, то Иезекия почему-то начинает собирать сначала золото и серебро в доме Божьем, а потом в доме своем. И это для меня тоже как бы такой большой вопрос. Но я сегодня не на это хотел бы сделать ударение. Это вам для размышления, почему он так сделал. Он собрал абсолютно все золото, которое было на той территории, за которую он хотел дать выкуп. Он снял золото со столбов, из колонн храма Божьего. Он отдал все сосуды золотые. И уже храм напоминал обворованное помещение. Тот Иезекия, который своими руками полностью восстанавливал храм, он же его обворовал ради того, чтобы на его земле был мир. Храм Божий уже не сиял и не был таким величественным. Вход в храм уже не отличался от других домов. Прошло немного времени с того момента, как пришли послы от халдеев. Он собрал все, что требовалось, и отослал эту дань халдейским царям. И тогда халдеи решили отправить своего военачальника Рабсака к воротам города, в котором находился Иезекия. Военачальники пришли и начали диалог с теми, кто стоял на этих воротах, ну, со стражей. И они говорили с ним, с этими людьми на их родном языке. Они хотели высмеять царя Иезекии, говоря такие слова: «Что за упование у вашего царя на Бога? На какого Бога он уповает, что нас не боится? У тебя нет, чтобы вести с нами диалог путем разговоров или войны, нужна сила и совет. У тебя нету силы и совета». На что начали отвечать ему стражи, говоря: «Ты не говори с нами по-иудейски, говори с нами по-сирийски, мы понимаем. Зачем ты бесславишь имя царя среди народа его?» На что военачальники, смеясь, говорили: «Но мы не только царю пришли это говорить, мы пришли народу говорить, чтобы народ понимал, что за царь у них». Они начали высмеивать царя и сделали ему такое предложение, говоря: «Мы дадим тебе 2000 коней. Найдешь ли ты всадников на них?» «Нет». А почему Иезекия не смог найти всадников на эти 2000 коней, чтобы воевать? Потому что перед тем, как ему сделали предложение, он все деньги отдал. Он был ноль. Из этого я делаю большой, наверное, вывод для себя, что если в те более древние ветхозаветные времена для нас враг душ человеческих описывался как лев, который поглотить готов был верующих людей, то сейчас этот враг душ человеческих немножко тактику поменял. За 2000 лет борьбы со Христом враг душ человеческих поменял тактику. Сейчас он не какое-то страшное чудовище, от которого верующие люди бегут, на которые можно посмотреть и сделать определенный вывод, что нет, нет, это не то, это меня убьет. Враг душ человеческих поменял тактику. Теперь он свойский парень, с кем можно и посмеяться, с кем можно договориться, с кем можно поговорить на любые темы, на любые темы. Он и Библию вам будет цитировать, и станет правой вашей рукою. Но мы забываем, что эта рука будет не наша. Из истории царя Езекии. Когда до царя Езекии дошла та весть, что халдеи приступили к воротам его царства, он понял, что над ним посмеялись. Он понял, что он отдал все то, что так долго выстраивал, в никуда. Он отдал все то, что принадлежало Богу, врагу. Он отдал золото, которое было Божье. Что же за золото в наши дни, которое мы можем хранить либо отдавать? Как это золото можно назвать? Если в дни Езекии это золото было физическим золотом, которое было посвящено Богу, обшито, весь храм был обшит золотом, сосуды золотые, жертвенник золотой, все золотое, то что же в наши дни это золото для нас? Золото души нашей, золото храма нашего – это целомудрие, это святость и это отношение с Богом. Это совет, за которым мы должны приходить к Богу. Езекия, не посоветовавшись, потерял то золото, которое имел, которое в итоге могло ему сыграть добрую, принести добрую пользу. Они начали высмеивать и кричали ему, посланники Езекии, говоря: «Выйди к нам, и мы решим с тобой все вопросы». Но Езекия понимал, что уже с ними не договориться. Уже не было того, что он мог предложить им взамен. Есть одна притча, которую один брат интересно рассказал. Я ее запомнил, что однажды слабая душа в вере встречает разбойника на пути своем. И разбойник, приставив оружие, говорит: «Отрекайся от Господа, и будешь жить». Слабая душа в вере верит этому разбойнику и отрекается. Но разбойник, убивая слабую душу, говорит такие слова: «Я сначала убиваю душу, а потом тело». И сегодня, вот общаясь с пастырем, пастырь хорошую вещь сказал, что лукавый враг душ человеческих, он убийца в итоге. Если нам кажется, что он наш лучший друг, в итоге он оказывается нашим убийцей. Убийцей и душ, и души, и тела. Мы окружены с вами духовным миром. Силы зла готовы нас на кусочки разорвать, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, но не могут. Они единственное могут что? Обольстить нас, духовно раздеть, высмеять и в конце концов погубить душу и тело. Со дней Езекии прошло много времени, но враг остался таким же врагом, как и был в дни Езекии. Теперь он не выглядит как грозный, ненавистный противник. Он занял роль свойского, веселого парня. Он с улыбкой сегодня убивает наши души. И в послании Иакова, 4 глава, 4 стих написано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Наша дружба с миром, наше доброе отношение к миру, наша лояльность к миру означает наше противление к Богу. Кто-то говорит, что я не курю, я не пью, я не занимаюсь теми вещами, которые мир мне предлагает, но я, в принципе, и не осуждаю это. Это не ли есть дружба с миром? Кто-то говорит, что я спасен, и этого мне достаточно. Ну, мир, он и вчера был таким, и сегодня, и завтра будет таким. Но Христос нас сегодня призывает быть светом для этого мира. Когда Иезекия услышал, как его высмеивают враги, как же он пожалел, что золото отдал? Как же он пожалел, что Бога не взыскал? Как нужно было посоветоваться с Богом, как поступить с войском сирийским? Он пошел в храм, разорвал одежду свою и одел в ретище. Начал плакать и молиться пред Богом, просил его помочь. Выход был очень простым. Кто помнит эту историю, то может сказать этот выход, который Бог ему предложил. Бог послал всего лишь одного ангела, и войско сирийского, которое осаждало город, не стало. Какой же мы можем взять пример из жизни Иезекии? В нем очень много хороших примеров. И первый пример, с которого я начал, это поменять свою жизнь, несмотря на то, что происходило раньше. Несмотря в каких условиях мы воспитывались, несмотря в каком государстве мы росли. Безбожное оно было, да, безбожное. Но это не дает нам права быть таковыми. Каждый человек, который грешил, он будет отвечать за свой грех. Не по фамилии, а по душе своей. И первый вывод, который я хотел бы вам предложить, это быть как Иезекия. Несмотря на то, что было вчера, сегодня прийти к Господу. Сегодня прилепиться к Нему сердцем. И Бог благословит и богатством, как в духовном мире, что мы будем находить наслаждение в самом простом, так и в физическом. Бог благословит нас благополучием. Второй пример, который я бы хотел бы на основании Иезекии для себя предложить и вам предложить, это в любой непонятной ситуации приходить к Господу, просить у Него совета, советоваться и общаться с Ним. И не поступать, как поступил Иезекия, не торговаться с миром. Не спрашивать совета у мира, как это мы в основном молодые делаем, когда что-то у меня заболит, я сразу в интернет. А что там написано? У кого как было? Что-то у жены заболит, мы сразу в интернет. Ну, мы слабые в этом. Наше поколение слабое. Но я так хочу, чтобы мы действительно понимали, что самый лучший врач, самый лучший советник, тот, кто может нам больше всех помочь, это Господь, чтобы мы при всех обстоятельствах к Нему приходили. На примере Иезекии, как он этого не сделал. Третий совет или третий пример, который я хотел бы и для нас, и для вас оставить, это то, что у нас есть золото, которым мы должны дорожить. У нас Господь сказал, что мы есть храм Божий, в котором Он живет. Что в нас? Барахолка? Отличается ли наш храм от других храмов, входящих рядом с нами? Что в нас должно находиться? Золото, посвященное Господу. А что же в наши дни золото? Как я считаю, это целомудрие, святость и отношения с Богом. Это золото, которое мы должны терять. И это золото, которое многие уже потеряли. Четвертое, о чем бы я бы хотел бы сегодня вам напомнить, и о чем бы я хотел бы ваше внимание сегодня на это обратить. Опустошенный человек, у опустошенного человека и обворованного человека, зачастую мы сами себя обворовываем, у такого человека пустой взгляд, у обворованного человека пустая речь, у обворованного человека пустое сердце, у обворованного человека пустая жизнь. Если я действительно сегодня себя вижу вот в этих перечисленных моментах, то я в чем-то обворован, и в основном я обворован сам собою. Как Иезекия своими же руками выносил из храма золото, так и мы зачастую своими руками меняем святость на грех. Пусть нас Господь действительно благословит помнить, что Иезекия, когда понял, что над ним мир посмеялся, когда понял, что над ним враг посмеялся, как он упал на колени, как он плакал и молил, чтобы все обратно вернулось. И Господь ему дал. И Господь нам сегодня говорит через пример Иезекии, чтобы мы не поступали так, чтобы мы не обворовывали сами себя, чтобы мы были теми людьми, которые не наступают на одни и те же грабли, оставили грех, пришли к Господу и начали Ему служить. Пусть нас Господь благословит это помнить и быть подражателями Ему. Давайте помолимся.